плохие деревья, плохие дома, такие плохие кусты, такие плохие, какие дома, особенно эти кусты. А хороший автобус уехал без нас, хороший автобус уехал прочь. Такое ужасное время вообще, такие ужасные дни. Такое оно это время вообще, эти которые дни. А хороший автобус уехал без нас, хороший автобус уехал прочь. Крутые дела, так значит, такие, которые мы, тому же такие дела. А хороший автобус уехал без нас, хороший автобус уехал прочь. Хороший автобус уехал прочь. Хороший автобус уехал прочь.